Недругам на подготовку операции без сомнений требовалось довольно много времени. Переговоры о помощи, а то и непосредственно участие в нападении, разведка цели, найм проводников и все такое прочее не могли не дать мне изрядную фору. Глупо было бы ей не воспользоваться. Другими словами, наглядная диверсионная акция пришлась бы кстати. Под вражеский лагерь владетель территории предусмотрительно отвел участок на противоположной от замка стороне бухты. Можно сказать, что у меня под ногами, к флодам я заглянул козлиными тропами по берегу моря. Съездить за СВД и через пару дней спуститься с вершины горы вниз, чтобы потренироваться ночной порой в стрельбе по рыбам в бочке было идеей привлекательной, но явно провоцирующей ненужный ажиотаж. Слухи о наличии у меня магического оружия, конечно же, давным-давно разнеслись, но это был не повод просвещать всех подряд о его возможностях и приучать аборигенов к мысли, что меня с ним легче легкого выманить на чужую территорию. Да и вообще, неизвестность не только пугает, но и провоцирует ошибочные решения. Нужно было придумать нечто более скромное и в то же время эффективное. В целом диверсия подразумевалась по трем возможным направлениям: людей, материальной части и, конечно же, командного состава. Вырезать пару десятков поддатых скалдеров, возвращающихся по ночи из кабаков в лагерь, для меня и моей группы особого труда не составляло, если не сказать более. Однако такая пощечина анфладам практически 100% гарантировала их выступление на стороне островитян и не решала основной имеющейся проблемы, несгибаемой решимости Ферофрея добраться до моей шкуры и кладовых. Рядовые регулиры были всего лишь пешками, которых без особого труда можно было заменить. Вторым вариантом было лишить моих недругов их флота. Пощечина выходила гораздо более громкой, но причиненный оппонентам материальный ущерб вполне мог это дело компенсировать. Не факт, но после такого демарша анфлады могли даже испугаться. Что касается маркиза, то он человек не бедный, но потерю сразу 6 кораблей, конечно, заметил бы. А потом и на золото, выделенное из казны на покупку новых для их замены, слезу пустил. Взрывчатки и средств взрывания под это дело у меня было навалом, пускай основную массу последних и составляли электродетонаторы с зажигательными трубками. Да и прихватил я их с собой, в отличие от снайперской винтовки. Посчитал, что неплохо будет проверить в деле советские тактические килограммы, переданные компанией со складов Минобороны сосредоточенные заряды СР-1 еще СССР, авского выпуска, брикеты пластида, а может быть даже эластичные заряды из тоже затесавшегося в груз ящика. Пару бухт последних я на всякий случай сунул в сумку с детонирующим шнуром. Недостатком этого решения была некоторая сложность достоявших на якоре кораблей добраться, все то же присутствие Ферофрея Анланнахта в тварном мире и исчезновение у него возможности к отступлению. Последний, третий вариант моих действий логично подсказывался двумя предыдущими. Ликвидация Ферофрея, лучше всего вместе с капитаном подчиненной ему роты и парой-тройкой других благородных, решала бы абсолютно все мои проблемы за один раз. Но добраться до него было, пожалуй, сложнее всего. Даже вломившись в лагерь ночной порой с автоматом в руках, я не имел гарантий, что цель не уйдет. Что же до света дня, в принципе можно было рискнуть на 1-2 снайперских выстрела с большой дистанции, но ПСО-1 это не продукция Карл Зайс и не Лоуполд. Да и квалификация моя как снайпера оставляет желать лучшего. Довольно вероятно, что Ферофрея я метрах на 500, даже опознав, с пары выстрелов не уложу, демаскирую лёжку, оставлю гильзы и соответственно тупейшим образом сумею подтвердить хуйню от перепуганных неудачников о дальности действительного огня моего оружия. Какой из этого следовал вывод? Брать цель за задницу требовалось либо перед замковыми воротами, либо в каком-нибудь злачном заведении. А уважаемых чистой публикой кабаков в поселке вряд ли много. Хмм. Почесал щеку я, глядя на вывеску, откуда сверкала крепким силиконовым выменем похотливо улыбающаяся русалка с кружкой пива в правой руке. Морскую деву, на мой неискушенный взгляд, писал довольно незаурядный для айронской провинции маляр. С перспективой у него во всяком случае было не так уж и плохо. С пропорциями наверняка нагрешил, особенно в верхней половине изображения, например в бицепсах. Но мало ли, я ведь мог и чего-то недопонимать в современном искусстве. Кто знает, может он даже учился у какого-нибудь провалившегося в параллельное измерение творца-баталиста из военной студии имени Грекова, например. Нравится, ваша милость. Заметив мой интерес, нахально осведомился отиравшийся у ворот постоялого двора служка, пронырливого вида черноглазый мальчуган в грязной овчинной куртке мехом внутрь. Дорого обошлась, хмыкнул я, дав конюшенке ли и проезжая во двор. Там обнаружилось, что одной картиной художник не ограничился. Вывеска над входом в двухэтажное каменное здание оказалась побольше и поподробнее, да и с ракурсом мастер более угадал, но, к сожалению, впечатление несколько смазывала надпись «Брудастая русалка» по низу изображения. Она в композиции была лишней. Золотом хозяин платил, подождав, пока я проникнусь силой искусства, подтвердил мальчик. Даже так, удивился я. Да-да-да, ваша милость. Преисполнился важности молодой человек, показывая, где конюшня. Этой, как ее, живописи в Каллерее художник учился. Мне это дело, впрочем, было неинтересно. Голую бабу я без всякой нескромности мог изобразить и получше, так что контакты творца не требовались. «Буду в харчевне», — кивнул я Уллеру. Лейн был старшим в сопровождавшей меня четверке кнехтов. Авторитетным воинам нужно было обрисовывать перспективы, так что я оставил оруженосца в распоряжении Айлин. «Сбрую оставить, вещи с собой». «Да, фер», — почтительно кивнул тот. Благородного господина с четырьмя кнехтами сопровождения брюхатый хозяин постоялого двора, конечно же, не пропустил. Стекла в окнах были довольно мутными и толстыми, но кое-что через них было видно. «Добро пожаловать в грудастую русалку, благородный господин. Звать меня Нил Каналу, владею я этим заведением. О последнем я уже догадался. Причем не только по качественному пошиву одежды, но и по плотности и прекрасной прокраске пошедшего на него сукна». Я милостиво кивнул. «Надолго к нам?» — спросил хозяин. «На ночь. Может быть и на две. Две комнаты. На одного и на четверых, рядом с друг другом. С кормежкой», — ответил я, стараясь говорить без акцента. «Умению от него избавиться мы с Сидоровым и женой посвятили немало времени. Найдем где поселить. Зима, шторма, жильцов немного», — с достоинством ответил Пузан. «Желаете откушать с дороги?» «Да», — кивнул я. Харчевня была почти пустой. Пыль смыть тоже не помешает. Среди чистой публики присядете или предпочитаете со своими кнехтами? Обычно дворяне предпочитали вкушать пищу среди равных и почти равных, но встречались и исключения. Обычно среди тех благородных господ, кто не имел лишних монет, но в достатке врагов. В чистом углу. Хозяин распорядился официантке и, провожая меня к месту, поинтересовался. «Как мне вас величать, ваша милость?» Ферры и Пантот. Рабе в документах прикрытие не смотрелось даже местным шрифтом, да и на слух было слишком похоже на Рэбе. «Не из наших мест будете». Зацепился за неизвестную фамилию и, может быть, за остатки акцента трактирщик. «С севера. А где это?» «На границе с Демецией», удивленно приподняв бровь, медленно сказал я ему. Собеседник засуетился, отодвинул мне стул, грозно рыкнул на прислугу притащить шайку с водой и полотенце умыться с дороги. В общем, показал, что ни в свое дело не лез, только пытался поддержать разговор. Слышал, что здесь ищут хороших солдат, сразу же взял быка за рога я, вешая оружие и полушубок на спинку стула. «Правду говорят». По лицу задумавшегося трактирщика пробежала тень. Под курткой был очень внушительно выглядевший бахтерец с кольчатой частью из нержавейки и титановыми пластинами, вымененный мной на альвийский кровавый лист. Капитан Бригантины собирал коллекцию оружия. «Да, есть такое, фер-рейб. Фер-вран из богина-рейдеров со щитовых островов с своей земли на пинках вынес, так они у нас лагерем встали». Пузан усмехнулся. «Алчут мести. Найм ищите. Для роты». Мужик немного расслабился. «Тогда вам не к капитану надо. Можете не искать никого, ваша милость. Анланнахта вечером ждем. Я вам его покажу, фер». «Удачно зашел», — сказал я. Хозяин постоялого двора сместился в сторону, чтобы пропустить симпатичную подавальщицу с глиняной шайкой воды в руках и висящим на плече полотенцем, и с сомнением покачал головой. «Большая рота у вас, за сотню рыл». Мужик глянул в сторону лагеря арранцев, словно мог его видеть, и пожевал губами. «Не знаю, осилит ли. Есть сомнения в платежеспособности», — спросил я, ополоснув лицо и руки и побрезговав давненько уже не стиранным полотенцем. Трактирщик нахмурился в сторону девицы и с намеком посмотрел на меня. Я покопался в кошеле и шлепнул на стол пару монет. Бизант для него, и попавший под руку бронзовый триенс для официантки. Что-нибудь жидкое с мясом и хорошего вина кувшинчик. Трактирная красавица состроила глазки и, забирая монету, тряхнула бюстом, заманивая мой взгляд себе за пазуху. «Вечером в темных углах мне лучше будет не показываться. Определенно. Не присядешь со мной, почтенный. Ты, как я вижу, человек знающий». С трудом, но перевел я взгляд на владельца заведения. Сутки постоя даже с кормежкой большой серебряной монеты не стоили, сдача подразумевалась информацией. Шен Нил, понимая правила игры, согласился и, блюдя марку, даже сгонял бабенку за кружкой и кувшином побольше, чтобы нищебродом не выглядеть. Беседа обещала быть интересной. Так оно в целом и вышло. За полчаса разговора я получил от трактирщика более чем полный расклад, что, где и как, и даже предупреждение в довесок, что местное дворянство после найма у островитян на наших белых волков смотреть вероятнее всего будет косо, и Кантию нам лучше всего будет покинуть. Ну и островитянам не доверять и без аванса не работать, ни в коем случае. Сюрприз. Да, уж чего я от местных эксплуататоров не ожидал, так это дворянской солидарности. Пусть даже и не ко мне, я оставался наглым, пусть и опасным чужаком, прибить которого дело богоугодное, а к бывшим владельцам Бэггиндейла. Попытка изнасилования малышки Дивоны освобожденным из тюрьмы покойным наследником разнеслась широко и никаких симпатий к потерявшему сына маркизу не вызвала. В итоге Ферафрея в настоящий момент жестоким образом раскручивали на бабло. По мнению трактирщика, мне при этом немного симпатизировали, причем даже во Флаткостле. По итогам разговора, будь я настоящим первым лейтенантом ищущей найма роты, то без сомнений задумался бы, стоит ли пара недель найма последующих проблем с людьми, которые заплаченное нам золото успели посчитать и запланировать в свой бюджет. Не сказал бы, что ресторация народом был забита, но на три четверти кабак был заполнен точно. Впрочем, за отсутствием в этом мире кино, телевизора и видеоигр постоялый двор грудастая русалка претендовал на роль заметного развлекательного центра не только этого Фьефа, но и всех окрестных земель тоже, так что это было неудивительно. Хёвдинг островитян у стены в синем дублете указал мне Шен Нил интересующую фигуру, которую я, впрочем, и без него узнал. Уллер успел подсуетиться. «Так вот ты какой, Ферфрей», — сказал я. «Дамы из-за него еще не дрались». Подсказываемая фамилией примесь альвийской крови на внешности тоже нельзя было упустить. Золотоволосый Ферфрей как будто бы сошел в этот зал, если не с подиума, то с обложки женских романов. Блять, да не мой Шурин, не кто-то из его остроухих министериалов и половины очков смазливости в сравнении с этим типом не набирали. Ну ладно, приврал, но процентов на 20 они отставали как минимум. Кому кроме шлюх он тут нужен, чужак? Отмахнулся Шен Нил. Сегодня тут, завтра ребенка сделал и упорхнул. Если не пришибут, он и в замках то ни у кого не был. В смысле? А как он переговоры с благородными господами ведет? Этот момент я ранее упустил. Здесь они, Феррейб, и общаются, улыбнулся трактирщик. Со многими людьми его никуда не пустит, а с малым числом и сам за стены не зайдет. Ну и наши благородные господа в его лагере тоже. Хаем, отвернулся я, подавив желание почесать голову. Отношения в этом мире были привычно высокими, а мы в недавнем прошлом лохами. А рядом кто? Плечистый бородач — это капитан Скалдеров, Ферниль Сан Лоренхайм. Пожилой уже комец, сильно тронутой сединой бородой, производил впечатление выслужившегося с низов матерого профессионала, следов альвийских генов заметно не было. Крепкий парень за ним — это Фербран, как его там, Антрайн. Нет, Антрайдингер. Младший сын, что о нем еще скажешь? Пустой кошель, хорошее оружие, ну и остальные достоинства тоже на виду. В карты и кости играть умеет. По степени смазливости молодой человек от босса отставал далеко, но со многими моими знакомыми альвами поспорить мог, хотя фенотипом на остроухого тоже не походил. В общем, если чего в его внешности и не хватало, так это боевых шрамов от канделябра на лице. Тот, что к вам спиной сидит, это у Ферранильса второй лейтенант, зовется Ферамхугом Анриагаллом. Говорят, полукровка, никто в это не верит. Всех баб у меня уже переёб. При деньгах, но скуповат, монетой не сорит. Глядя на подсвеченный масляными светильниками профиль, острые уши, украшенную вышивкой рубаху и альвийский цзянь с полутораручной рукоятью, и мне в метиса почему-то не верилось. Впрочем, для моих планов это было неважно. «Благодарю, Шен Нил», — медленно сказал я, по мере своих слабых сил борясь с желанием подняться наверх, взять там Аксу и устроить в харчевне сцену из Кол Авдути. Modern Warfare 2. Трактирщик притих, настороженно глядя на меня. Что-то почуял. Видимо, благодаря опыту, с интуицией и физиогномикой у мужика все было отлично. Еще раз благодарю. Постарался я успокоить его подозрения. С Фером Нильсом, а может и Альвом я наверняка где-то встречался. Не помню где и как, но рожи кажутся мне знакомыми. Такие неожиданности в наше время опасны. Не сказать, что собеседника мои слова сильно успокоили. Драки не ищу, наступив на горло дворянской спеси, вкрадчиво и с легкой холодной ухмылкой добавил я. Стрелков за дверью кухни прятать не надо, только если сами начнут. А вот теперь Шен Нил успокоился. Может быть, потому что об арбалетчиках и подумал. Заведение у него популярное, испорченный людям вечер этому куркулюги без надобности, немалую сумму потеряет. Что же до ответственности за убийство дворянина, то мы с этой четверкой чужаки, а он человек со средствами, да еще и в своем доме в довесок. Феррейб, это вовсе не мое дело. Чуть поклонившись, заулыбался он. Дойдет до схватки, весь двор к вашим услугам, чтоб за ущерб не платить. Ну вот, я о том же. Доброе слово и кошке бывает приятно. Ну и образ не ищущего глупых конфликтов опытного наемника поддержал заодно. В такой глубокой провинции пятерым путешественникам бесследно исчезнуть проще некуда. Прежде чем идти знакомиться с моими недругами, логично был поужинать, присмотреться, так сказать, к обстановке и оценить расстановку сил. С учетом описанных трактирщиком высоких нравов конвой у комитовской экспедиции должен был быть приличным. Да и просто решивший расслабиться солдатни в зале тоже должно было быть немало. Я неторопливо прошел в чистый угол, краем глаза отметив троицу своих кнехтов, кидавших кости за одним из столов. Четвертый охранял имущество наверху. Благородная публика предпочитала карты, банк на паре столов был весьма приличным. Судя по масляным взглядам Фиробрана по игровым столам окружающих, он уже прочитал количество имеющихся в кошельках гостей денег, прикинул и всерьез рассчитывал как минимум отбить траты на вечер. На полноту моего кошеля он, кстати, тоже между делом внимание обратил и увиденным почему-то оказался доволен. Задавленное уже было желание перестрелять всю четверку к херам снова начало поднимать голову. Слишком хороших игроков в карты я не любил еще с уличной юности. Здесь и сейчас это, конечно же, было лишним, но упущенная возможность направить в ворота парочку МОН-50 вовсе не грела душу. Мин, увы, с собой не было. Была взрывчатка и сосредоточенные заряды, пустив которые на фугас я в принципе мог проблему решить, особенно если выживших после взрыва проконтролировать, но импровизировать не хотелось. У людей вокруг меня имелись проблемы с образованием и кругозором, но считать их дураками оснований не было. Уж прислуга то непонятную суету постояльцев точно мимо себя не пропустит. Знакомая мне официантка выставила вино, сверкнула сиськами и с придыханием пообещав накормить меня как можно быстрее, убежала на кухню. Я бессознательно проводил ее круглую жопу взглядом, почесал спрятанную от чужих глаз напульсником брачную татуировку и, переведя взгляд в зал, поперхнулся от неожиданности. Буквально в нескольких метрах от меня, в граничащей с чистым углом частью ресторации, сверкала бритой головой запомнившаяся мне на всю жизнь и непонятно как незамеченная до сих пор рыжебородая физиономия, доброжелательно мне оскалившаяся и отсалютовавшая полной кружкой. «Вот что значит сюрприз», — медленно сказал я. «Идея, что детище гастоноглока мне с этим ниндзи поможет, только что сдохла в страшных корчах. Или я чего-то недопонимал, или мой опасный знакомый показал, что при желании разделает меня как свинью раньше, чем я его смогу заметить. Противиться желанию подобного человека поговорить мне определенно не стоило, и я, конечно же, указал моему несостоявшегося убийце на противоположный конец стола, разумеется, сев при этом так, чтобы можно было легко воспользоваться пистолетом. Тот ожидаемо ломаться не стал и, прихватив с собой кувшин с вином и кружку, плюхнулся куда ему указали. Шендин, я уж думал, не свидимся. А я вот в этом не сомневался. Лысый хер улыбался мне как старому другу. Мог хотя бы для приличия согласиться, вздохнул я. С кем только не приходится дело иметь. Никакой куртуазности, радуешься уже, когда на пороге не серут. Не прибедняйся, оценил шутку Айнринг. Альвочка твоя с ее остроухой родней могут обидеться. Вас по слухам можно поздравить. Поздравь, кивнул я. Но ты ведь не за этим меня нашел. Беспокоюсь, не закончить ли начатое собрался. Собеседник с сомнением покачал головой. Ну что за прямолинейность? Разве так можно? Где намеки и насказания, где попытки поймать на лжи и проникнуть в чужие замыслы? Не мое, сказал я. Вижу себя окованной железом дубиной, а не отравленным стилетом. Плохо. В целом, конечно, да, охотно согласился с Анной Рингом я, но это когда стилетом ткнуть можно, а долбануть дубиной нельзя. Убивец очень громко расхохотался, спровоцировав этим немало скверных взглядов за наш столик. То, что он ранее был с народом, привело чистую публику к неверным выводам. «Ты не ответил на мой вопрос», — спокойно напомнил я, когда Шендин, или как там его на самом деле зовут, наконец проржался и окружающие смогли вернуть свое внимание азартным играм. «Не можете выгнать друга из-за стола», — помешал ему ответить голос над моим левым ухом. Я лениво повернул на незваного гостя голову и почему-то совершенно не удивился, обнаружив там презрительно улыбающегося Феррабрана Антрайдингера. Боевые товарищи последнего тоже поливали меня презрением и поддерживали коллегу морально. «Твоя работа!» — отвернулся я от безмозглой попки к куда более опасному человеку. «Не в этот раз!» — беззвучно хмыкнув, покачал головой тот. «Без умысла, само собой получилось. Я вам вопрос задал». Фербран положил мне на плечо руку. В этом жестоком мире многих убивали за меньшие. Кто-то из окружающих засмеялся. Я со вздохом покосился направо. Рыжебородый убийца, насмешливо щурясь, следил за развитием ситуации. «Шендин, а я ведь тебе примерно это же сказать хотел. Сжавшие мне плечо пальцы какой-нибудь поэт наверняка назвал бы железными. Фербран был действительно крепок. Ты же знаешь ответ, зачем спрашиваешь?» Насмешливо сверкнул зубами мой собеседник. «Или одного его тебе будет мало. Просишь помощи. Тут мне наверняка должны были дать оплеуху. Так что, вставая и разворачиваясь, я сместился немного в сторону и, пропустив удар мимо, снес дурака крюком в челюсть. Можно, конечно, было ударить в висок, и он бы, вероятно, не встал, но у меня на руках отсутствовали перчатки, так что я банально боялся разбить кисть об его череп». В результате чего нокаутированный Антрайдингер прямо как, блять, в ковбойском фильме рухнул на стол, где билась в карты четверка изрядно поддатых благородных господ. Немая сцена. «Фервран, я с тобой», — вставал из-за стола насмешливо, злобно скалящийся бородач, на ходу выдергивая из ножен палаш. Видимо, фальшионом он тогда пользовался за неимением ничего лучшего. «Фервран», — первым сообразил Альфы, вскакивая на ноги, дернул к себе оружие. «Какая же ты все-таки сука!» С отцветающей уже злостью сказал я лысому и с выносом подаренного им мне бастарда из ножен секанул очень неудачно для него замешкавшегося Анланнахта поперек лица. Удар прошел самым кончиком, из-под клинка брызнуло, Ферфрей по заячьи взвизгнул и, пятная стену кровью, обрушился вместе со стулом на пол. Атака слева. Финт, лязг мечей в блоке, ответный удар, промах. В сторону. Стол. Твою мать! Змея Цзяня противника молниеносно клюнула меня в левый бок, бессильно брякнув о скрытую под одеждой кольчугу. Сюрприз, мазафака. Наверное, сказал бы я, если бы не хотел выжить. Ответный удар в ноги, промах, удар мне в голову, но я успел прикрыться мечом и резануть Риагалла по предплечью кинжалом. Удар врагу в ноги, блок. Ответный удар, блок, финт, альф рвет дистанцию, двое картежников слева. Блять. Молнией мелькнувшей над головой остроухого палаш непонятно как оказавшегося за спиной лейтенанта Рыжебородова снес моему противнику половину черепа, содержимое которого, конечно же, окатило меня. Если оскорбленных картежников быстрая расправа над зачинщиками конфликта и охолодила, то это осталось для нас незамеченным. Я, без каких-либо разговоров идиотов атаковал и, обманув ближайшего из противников финтом, вскрыл ему глотку бастардом. Второй в это время решил, что он бисерк и, атакуя, конечно же, промахнулся, расплатившись за это серией тычков кинжалом в корпус, от которого, как замечал еще Сильвер, на коротке не существует защиты, ибо быстрое движение руки обманывает глаз, или что-то типа того. Благо, что время, чтобы пошинковать его у меня было. Мой друг Анненринг к этому времени тоже добивал второго из своей парочки. Первый ворочался на залитом кровищей полу с отрубленной у колена ногой. Вечер немного не удался, и обещал стать еще хуже, ибо прожигавшие в неблагородной части зала денежное содержание солдаты-островитян никуда из него не делись. Капитана убили. Истошно вопил кто-то из них, и лейтенанта с ним заодно. Поддержал крикуна еще один голос. И Ферафрея, конечно, вспомнили, тоже призывая за него прямо сейчас отомстить. Толпа на глазах рассыпалась на фракции. В руках у многих мелькало оружие. «Пиздец нам, однако, Шендин», — сказал я, сунув кинжал в ножны и обнажив пистолет, «если наверх не прорвемся. Уже есть план». Испуганным бритоголовый точно не выглядел, скорее даже наоборот. «Ну, разумеется», — сказал я и, найдя взглядом парочку ближе всех брызгавших в мою сторону слюной гостей Фьефа, и расколол им головы двумя дублями. Четыре выстрела в помещении прошлись по ушам колоколом. «С дороги, псины! Или я утоплю всю эту харчевню в крови!» В воцарившейся тишине зарычал я. «Анбагин!» Конечно же, угадав, ибо в ночи звуки выстрелов разносятся далеко, нестройно заорали сразу несколько голосов, и окружавшая нас толпа, давя друг друга, ломанулась на выход. Причем задавали ей темп именно люди с обнаженным оружием. Когда видишь подобное уважение, это очень приятно, резюмировал я, искоса отслеживая моего нового друга. С его стороны вполне можно было ожидать попытку захватить боевой артефакт. С послушанием во всяком случае проблем не возникает. Несколько потерявший свой безмятежный вид Шендин задумчиво бродил взглядом между моим лицом и глоком. «Так это и есть та дубина, которой ты своим недругам вышибаешь мозги. Когда я, сменив доспех и одевшись в зимнее, спустился вниз, мой лысый друг заканчивал обирать трупы. На одном из столов громоздилась приличная куча лута, которую охранял владелец постоялого двора, бледный как полотно. С нами ты, как я понимаю, не собираешься», — с легким недоумением уточнил я. «Я что, дурак?» — встал Шендин на ноги. Содержимое кошельков застреленных мной скалдеров матерого мародера явно не устраивало. «Поддашься же искушению. Хаем, действительно не дурак», — после короткой паузы сказал я. «Не факт, что я поддался бы. Ты хотя и спровоцировал стычку, но и проблему помог решить, но мало ли что пришло в голову». «Я так и подумал», — кивнул Анна Инринг и вытряхнул содержимое кошельков в кучу. «Взгляд у тебя иногда бывает нехорошим. И ведь правду сказал. После того, как посторонние очистили зал, мысль вышибить рыжему мозги и избавить себя от возможных проблем меня, конечно же, посетила. И не сказать, что легко покинула голову. Заметь, я в этом зале его издали, ей бы, вероятно, даже поддался. Так нечего было стычку провоцировать. Я теперь семейный человек и стал ценить в такого рода делах планирование». «Ничего я не провоцировал», — раздраженно возразил лысый, сгребая монеты в кучу и разделив ее пополам ладонью. «Сказал же, случайно вышло. Когда стало ясно, к чему дело идет, масла плеснул. Раньше даже не думал. А кто мне говорил, что случайности в этом мире куда более редки, чем смертным кажется?» Трактирщик изменился в лице и колыхнул пузом. «Лжи не люблю», — отмахнулся Шендин. «Воров и лжецов тоже. Это оскорбление я забуду, но на будущее запомни. Какая из половин?» Я глянул на стол. «Не жирно ли?» «Нет», — тяжело взглянул на меня он. «Что, конечно же, снова вернуло к мысли раз и навсегда покончить с этим загадочным типом. Но в плане дележа добычи он был в целом прав. Риск мы делили пополам, справедливо было бы и пополам поделить трофеи. Четыре пистолетных выстрела вполне стоили зарубленного ударом в спину шустрого альва, да и убитый им капитан, наверное, мог чем-нибудь меня удивить. Хорошо, будем считать, что я тебя испугался. Правое». Специально выждав риторическую паузу, не стал торговаться я. Рыжебородый немного расслабился и сдвинул правую кучку в мою сторону. «Ты все оружие себе забирай. Так будет по справедливости. На мечах нам даже впятером можно было не сладить. Альвову мечу больше сотни лет, так что не продешеви, решишь продавать. Теперь отпустила и меня. А себе что не взял? Мне деньги нужнее», — подмигнул собеседник, — «а простые клинки давно уже собирать надоело. Оружие кровь должно лить, а не на стене висеть. Тебя как на самом деле звать-то?» Воспользовался этим благодушием я. Шендин усмехнулся. Трактирщик замер подобно статуе. «Извини, мужик, но момент уж больно удачный. Так и зови». Все с той же ухмылкой покосился бритоголовый на бедолажного Шинанила. Того шатнуло, видимо, уже в красках представил себя в роли ненужного свидетеля. «И титуловать также не отстал я». «Правильно догадался», — кинул собеседник. «Верно рассудил, в других личинах я бываю и рыцарским поясом опоясан, да и Киром меня кое-где называют, как и тебя самого, Кирвран». Канал снова пропустил вдох. «Я об этом догадывался», — подтвердил я размышления бритоголового. Но ты до сих пор не сказал, что тебе от меня надо, не так ли?» Трактирщик взглядом умолял меня его отпустить и ни о каких наших тайнах знать не желал. Так что, пока Фердин думал, я выудил из кошеля золотую монету и бросил ее этому воистину невинно пострадавшему мужику. За хлопоты, на прибраться. До двора мы, увы, не дотерпели. Дин хмыкнул. Ну да, я работал именно на всенародную популярность. Даже если Пузан затаит на меня злобу, не проболтаться об этой акции невиданной щедрости он не сможет, не дадут. И плевать слухом будет на то, что доставшаяся мне куча серебра и бронзы суммарно в несколько раз этот аурей превосходит. Отсыпать из нее хозяину горсточку мне в любом случае нельзя. В этом случае он бы стал вором. Собранные в этом зале монеты принадлежали либо нам двоим, либо трупам, либо бежавшим от нас былым хозяевам, но никак не владельцу заведения. Шен Нил, в скором будущем мы вас покинем. Не хотите ли подождать этот счастливый момент на кухне? Канал радостно закивал и боком двинулся в указанную ему сторону. Слухи быстро разносятся. Проводил его взглядом рыжебородый. Только поэтому, не все тебе знать надо. Перевел на меня ироничный взгляд бородач. Во многих знаниях многие печали. Согласился я с ним, глядя, как собеседник лезет в поясной кошель. Меньше знаешь, крепче спишь, и все такое. Но я настаиваю на более полном ответе. Только для того, чтобы не погас крохотный огонек возникшего между нами доверия, само собой. Что это? Согласно кивнув, показал он мне на ладони пулю и гильзу. И что тут мне можно было сказать? Гильза, как гильза, а вот Federal HST развернулась характерным для этого типа пуль цветком почти как на фотографии в рекламном буклете. В глаз, что ли, попал? Пуля и гильза, пояснил я. Лысый осуждающий покачал головой и, поднеся гильзу к носу, театрально принюхался. «Ваши алхимики из чего этот порошок делают? Серый не пахнет. Что, блять?» Меченый Ария насмешливо ухмыльнулся. «За последние 5-6 столетий использовать огненный порошок помимо фейерверков в оружии, додумывались раз 7. Пару раз и до зелья в подкопах дошли мыслью. И что же с этими светлыми головами стало?» Примерно уже зная ответ, уточнил я. И как ни странно ошибся. «Ничего». Пожал плечами рыжебородый. С большей половины из них, да и из неудачников немалая часть сама по себе передохла. Да ты что? Нет, опыты с взрывчатыми веществами и огнестрельным оружием на здешнем уровне развития металлургии дело по определению опасное. Но не слишком ли благостная картинка? Додуматься это даже не треть дела, угадал мои мысли Фердин. Главная сложность идеи – это ее воплощение в жизнь. Да ты прямо философ. Так меня еще никто не называл. Сделал вид, что смутился бритоголовый. «Польщен», — сказал я. «Как ты наверняка знаешь», — отставил шутки в сторону Аннайнринг, «чтобы огненное зелье и пользующие его оружие стали опасны, этого добра должно быть много. Еще лучше, очень много». «Да, это так», — согласился с ним я. Убийца говорил дело. «И зачем тогда убивать сунувших куда не надо свой нос мудрецов? Что они могут без покровителей?» Пару стрелял на свою замковую стену поставить. То есть в империи меры принимают не столько к изобретателям, сколько к лицам, финансирующим и организующим массовое производство. Как сказал, восхитился Кирдин. Ты посмотри, как сказал. И главное, угадал в точности. Это было нетрудно, сказал я. Но у нас с тобой мало времени, так что давай перейдем к сути. Где я взял свое оружие, интересуешься? Нет, снова удивил меня бородатый. Ты и в самом деле с того берега океана. Вот тут... Каюсь, я попал в ступор. С тобой все ясно, через какое-то время хмыкнул Фердин, если захочешь солгать, то лучше не отвечай. Пожалуй, я промолчу, сказал я, и правильно, одобрил избранный бога войны. Я уже когда тебе свой меч дарил, знал, что мы друг друга поймем. Возможно, сказал я, догадываешься, за что тебя Хила под свою руку взяла. Сменил тему собеседник. Я, конечно, подумал. Стоит ли ему отвечать, и что, ответить, однако требовалось. Причем позарез, такого рода беседы не бывают односторонними. Пряником манит, ответил я, ждет, когда привыкну к силам и открывшимся для меня возможностям. Потом все предъявит к оплате разом, ну и пояснит, зачем я ей нужен заодно. Все верно, кивнул бородач, но я не про это спросил. Ясности нет, подумав, покачал головой я, буду гадать. Скорее всего, ошибусь. Валить людей толпами я не так давно начал. Не прибедняйся, Ты едва в Бир-Эддин войдя уже город о себе говорить заставил. Думаешь, что из-за стычки в воротах? Непритворно удивился я. Это весьма возможно, пожал плечами Фердин. Как тебе новость, что риннидерны слуги хилы? А ты не только сыновей, но и отца убил. Я. В очередной раз удивился я. Помню, что одного убил, помню, что второго, от его звали, ранил, а вот родителя их не помню. Хотя уж этого я бы не пропустил. Я вообще думал, что Ферот владетель. Слухи говорят, что после того, как и второго сына привезли мертвым, сердце отца горя не выдержало, пытливо глянул на меня бритоголовый. Искренне сочувствую его внукам, без какого-либо сочувствия сказал я. Ну а я тут при чем? Я же не просил его сына засаду на дороге устраивать. Фердин хохотнул. Есть правда в твоих словах. Да и тиром он на дороге клялся, припомнил я. Сестра и брат не враждуют, сморщившись, решил объяснить собеседник столь неприятный нюанс. В империи клятва именем Тира у хеленитов в обычае, если они его дарами не обходят. На побережьях ваш брат Иран клянется. Не знал, сказал я, делая мысленную отметку проверить. Спросишь, узнаешь. Значит, не догадываешься, зачем ледяная сука тебя прикармливает. Ну, с учетом тобою сказанного можно предположить, что жаждет взглянуть в глаза, если не некоторым известным мне людям, то тем, кто за ними стоит. Да, довольно рявкнул Фердин. Никакого другого повода наглость твою терпеть у нее нет. Ну а ты со своей крышей, конечно же, можешь мне в этом блуднике помочь. Развеселился я, хотя поводов для смеха в общем не было. Вран, ты славный воин. Дружески положил мне на плечо руку собеседник. Где смертью и упиваешься, только в сражениях. Сам реши, кто тебе ближе, бог битв или одна провонявшая тухлятиной сука. Хаем, почесал нос я, так у нее дочурка есть, говорят, симпатичная. Глаз собеседника нервно дернулся. Но это на самом деле не важно, опередил я его. Я не напрашивался в конфиденты и ни о чем ее не просил, разве что выразил уважение. И к твоему покровителю отношусь ровно так же. Фердин хотел на это что-то сказать, но я остановил его жестом. Основная ваша проблема в том, что распихивая друг друга, бегать за изготовителями и изобретателями вооружения и тому подобного вы можете сколько угодно, и все равно не найдете. Поздно вы спохватились, корабль ушел, вы остались на берегу. Достать сможете только таких, как я, пешек, на смену которым придут другие, далеко не столь доброжелательно настроенные. Ты так мне угрожаешь, удивился Фердин. Я для этого слишком мелок, абсолютно честно ответил я, абсолютно ничего не решаю. Я всего лишь наемник и с недавних пор владелец Фьефа в глуши и никто более, который немного полезен людям, только чуть более важным, чем он. Угрожать твоему господину будут совсем другие лица, которые тебе, конечно, известны. Нет, ответил я, с вершины той высокой горы, откуда угрожают богам, и я и все, кто мне известен, смотрится мелкими муравьишками, которых... Сколько бы боги ни подавили, набегут новые. Так муравейники жечь будут, а не давить. Ответ напуганули меня. Рыжебородова якобы здорово проняло, голос прямо звенел с трудом сдерживаемой яростью. Дин, тяжело вздохнул я, уже не желая вышибить ему мозги. Полезный человек, умный, в будущем пригодится. Ты до этого муравейника с своим факелом доберись сначала. Может быть, у кого и получится, не спорю, война дело полное неожиданностей. Но от основной массы добровольцев уже на дальних подступах скелеты одни останутся. Проблема вашей горы в том, что муравьишки эти вовсе не беззащитны. Короче говоря, когда будут выкликать поджигателей, не будь дураком и предоставь возможность стать героями своим недругам. У тебя такие наверняка есть.